Глава 16. Тайный план. Часы на прикроватной тумбочке показывали 21:47. В комнате Кира было тихо, только Пушок неторопливо грыз морковку в клетке, да из гостиной доносился приглушенный шум телевизора, где Игорь досматривал какой-то фильм. Кира сидела на кровати, скрестив ноги, и держала в руках маленький телефон, старенький, с потертым корпусом и треснувшим экраном. Но главное не тот, о существовании которого знал Игорь. Этот телефон был ее секретным оружием, тайным каналом связи с внешним миром и, главное, с подписчиками ее подкаста. «Привет всем!» — прошептала она в микрофон, стараясь говорить достаточно тихо, чтобы Игорь не услышал. «Это Кира, и сегодня у меня был один из самых драматичных дней за всю историю подкаста». Она на секунду прислушалась к звукам, доносившимся из гостиной. Телевизор по-прежнему работал, а значит, Игорь еще не собирался проверять, легла ли она спать. «Как вы помните, в прошлом выпуске я рассказывала о том, что у Горя — это мой папа Игорь, если кто забыл. Появилась, дама сердца, Анечка, моя учительница». Кира сделала драматичную паузу. И сегодня мы с моим напарником Тимохой провели полевое расследование их первого официального свидания. Пушок оторвал мордочку от морковки и посмотрел на хозяйку, словно понимая, что речь идет о чем-то важном. «Да-да, Пушок, я знаю, что ты тоже переживаешь за наше расследование», — подмигнула Кира грызуну. «Итак, мои дорогие подписчики, операция «Бабочки» в октябре была, скажем так, частично успешной. Мы с Тимохой получили ценнейшую информацию о социальном поведении взрослых особей в естественной среде обитания, но нас поймали с поличным». Кира изобразила руками взрыв. «Представляете, мы сидели в кустах возле ресторана, наблюдали в бинокль за свиданием Горя и Анечки, и тут... Впрочем, давайте по порядку». Кира удобнее устроилась на кровати. «Вы же знаете, что у моей бабули есть маленький шпиц-людовик, нет? Вот знаете. Так вот, этот пушистый революционер решил устроить восстание в ресторане и сбежал от хозяйки прямо к нам в кусты». Кира тихо хихикнула, вспоминая события того вечера. Ну а дальше все пошло совсем не по плану. Меня ошпарили чаем, Тимоха был в шоке, а Людовик — это бабулин шпиц, просто наслаждался жизнью, как и положено аристократии. И тут Кира понизила голос до драматичного шепота. Из ресторана вышли Горе с Анечкой и Ванесса Витольдовна, это моя бабуля, и застали нас на месте преступления. Она сделала паузу, представляя, как подписчики замерли в предвкушении. Вы спросите, какие выводы я сделала из этой шпионской операции? Их целых три. Кира начала загибать пальцы. Во-первых, мой Горе абсолютно безнадежен в плане романтики. Он умудрился разбить бокал и сбить с ног официанта, и все это за один вечер. А во-вторых, она сделала паузу. Аня все равно смотрела на него так, будто он как минимум звезду с неба для нее достал. А теперь, внимание, в-третьих, это самое важное. Анечка кажется действительно хорошая. Последнюю фразу Кира произнесла с неожиданной для себя грустью. «Знаете», — она поджала губы, — «я думала, что буду радоваться, если найду у нее недостатки, ну там противный смех или дурацкие привычки. Но вместо этого я увидела, что она искренне смеется над шутками Игоря, хотя они совсем не смешные, а когда он что-то рассказывал, она слушала так внимательно, как будто это была самая интересная история на свете. И даже когда случился тот кошмар с официантом, она не закатила глаза, а помогла все исправить». Пушок отложил недогрызенную морковку и теперь внимательно смотрел на Киру, словно понимая, что ее настроение изменилось. «А потом...» — Кира вздохнула. «Потом, когда нас поймали, она не стала кричать или возмущаться. Она просто сказала... Давайте вместе разберемся в этой ситуации. Представляете, просто и спокойно. Как будто то, что дети шпионят за ней из кустов, самая нормальная вещь на свете». Кира помолчала, собираясь с мыслями. «Ну а теперь о наказании. Ее голос снова зазвучал шутливо. Как и ожидалось, нас с Тимохой на неделю лишили всех гаджетов. Горе забрал мой официальный телефон, планшет и даже портативную игровую приставку, но... Она подняла палец вверх. Он не знает о существовании этого старенького телефона, который мама дала мне на всякий случай. Ха! Взрослые, такие предсказуемые! Она на мгновение прислушалась к звукам, доносившимся из гостиной. Телевизор по-прежнему работал. Кстати, пока взрослые пили чай с печеньем, я заметила, что Анечка и Горя постоянно переглядывались. Такими, знаете, особенными взглядами. Кира скорчила рожицу. Иванесса Витольдовна тоже это заметила. И, кажется, ей это не очень понравилось. Хотя бабуля человек трудный, сложно уловить, что ей действительно понравилось. Кира наклонилась к телефону, словно собиралась поделиться особенно важным секретом. «А знаете, что я думаю? Мне кажется, что Ванесса Витольдовна тоже неравнодушна к кое-какому мужчине. Да-да, это не шутка. Живет тут один сосед, Василий Васильевич. И как раз вчера бабуля была с ним в том же самом ресторане на свидании. Господи, просто какой-то мексиканский сериал. А мамам...» Кира на секунду запнулась, упомянув маму. «Кстати, о маме...» Ее голос стал тише. Я давно не разговаривала с ней по видеосвязи, только переписывалась. Она пишет, что в Сингапуре очень напряженный график, а из-за разницы во времени мы никак не можем созвониться. Горе, конечно, считает, что это отговорки. Кира вздохнула. «Но вы же знаете взрослых, они любят все усложнять». Она провела пальцем по треснувшему экрану телефона, словно что-то обдумывая. «Послушайте, а что если...» Кира внезапно выпрямилась, словно ее осенило. «Что, если я попробую вернуть маму домой? Вдруг, если она увидит, что Горе уже почти нашел себе другую, ну, вы понимаете, она решит вернуться?» Глаза Киры загорелись энтузиазмом. «О, это мог бы быть гениальный план! Я бы рассказала ей про Анечку, про все эти переглядывания и улыбки, свидания, и, может быть, мама поняла бы, что пора возвращаться к дочери, к ее биологическому отцу, к той любви, что была между ними. Ну, я надеюсь, что она была, и я появилась только благодаря этому. Я, конечно, знаю, откуда берутся дети, но эмоциональная составляющая в этом плане важна. А вдруг мы заживем нормальной семьей?» Пушок снова принялся грызть морковку, а Кира уже представляла, как воссоединится их семья. «Но я должна действовать осторожно», — Кира понизила голос. «Если я просто позвоню и начну рассказывать про Анечку, мама может подумать, что я преувеличиваю. Мне нужны доказательства, фотографии, видео, что-то в этом роде. Хм, но как это сделать, если у меня отобрали хороший телефон?» Она задумчиво почесала подбородок, а затем щелкнула пальцами. «А что если... что если попросить Тимоху? У него наверняка есть запасной гаджет. А может, даже удастся одолжить профессиональную камеру. Да, это может сработать». В коридоре послышались шаги. Кира мгновенно нырнула под одеяло, спрятав телефон под подушку. «Так, друзья, мне пора заканчивать», — быстро прошептала она. «В следующем выпуске я расскажу о развитии моего гениального плана по воссоединению мамы и Игоря. А пока у меня к вам вопрос. Как вы думаете, получится ли у Горя и Анечки что-то? Пишите свои прогнозы в комментариях, а я буду внимательно следить за развитием событий и сообщать вам обо всех новостях с поля боя за сердце моего папы». В дверь тихо постучали. «Кира, ты еще не спишь?» — раздался приглушенный голос Игоря. «Я уже почти сплю», — отозвалась она, стараясь, чтобы голос звучал сонно. «Ладно, просто хотел пожелать тебе спокойной ночи». «Спокойной ночи», — Кира усмехнулась про себя. «Кстати, у тебя завтра выходной?» «Да, что?» «Просто спросила. Спокойной ночи». В голове у Киры начал формироваться план, яркий и четкий. «Что там говорила мама?» «Если хочешь чего-то добиться, нужен четкий план и немного смекалки, «Что ж, теперь у меня есть и то, и другое», — подумала Кира, пряча телефон в потайном кармане плюшевого мишки. Она выключила ночник и натянула одеяло до подбородка, закрывая глаза. Перед сном Кира представляла, как однажды утром дверь в квартиру откроется, и на пороге появится мама с чемоданами, улыбкой и обещанием больше никуда не уезжать. И они станут настоящей семьей. Только теперь с горем. И Кира в роли милого Купидона соединит любящие сердца. С этой приятной мыслью девочка, наконец, заснула, а Пушок, доживав морковку, тоже свернулся клубочком в своей клетке, словно одобряя план своей маленькой хозяйки. За окном мелкий октябрьский дождь рисовал на стекле замысловатые узоры, а где-то далеко, за тысячи километров в Сингапуре, мама Киры работала над важным проектом, не подозревая о коварном плане дочери вернуть ее.